Глава 18. Все ли хорошо? На сей раз Снежинку разбудили радостные крики, доносившиеся с улицы. Она не сразу поверила, что проснулась. Реальность казалась слишком тревожной для того, чтобы люди разгуливали по улицам и словословили Жозефина Ларинского. Кстати, великую магиссу Снежану Северную тоже упоминали. Что происходит? «Проснулись, госпожа!» — в комнату заглянула светившаяся от радости служанка. «Войну отменили?» Снежинка хотела пошутить, но вопрос прозвучал грубовато. «Да, представляете, госпожа, на рассвете из осадного лагеря прискакали делегаты с белыми флагами, просили переговоров». «И?» «Так его величество принял? Беседуют? Народ уверен, что осаде конец». «Ничего не понимаю. С чего бы?» «Вы не рады?» — удивилась служанка. «Рада, конечно, просто не верится. Зачем бы ратникам переться сюда и тут же отступать? Под мороком были», — девушка развела руками, удивляясь несообразительности магиссы. «А как все колдуны померли, сразу очнулись». «Колдуны померли?» — еще больше изумилась Снежана. «Вы не знали?» «Говори же. Графинечка наша в ихний лагерь ядовитых пауков отнесла, прямиком в главный павильон. Там в самый раз совещание было, и командиры, и колдуны все собрались. Достали они, значит, из корзинки вино и закуски, а со дна как поползут черные твари». Девушку даже передернула от представленного ужаса. «А Кариста?» «Так сразу же убегла, ждать не стала». Снежинка представила несущуюся по неприятельскому лагерю древнюю старуху и, наконец, хихикнула. Через мгновение посерьезнела, подняла взгляд к потолку. «Благодарю тебя, хранитель Севера». Впервые за последние дни надела платье. Усидеть в комнате не смогла. Наспех выпив чаю с баранками, отправилась в королевское крыло. На каждом посте охраны гвардейцы приветствовали ее стуком алебард и выкрикивали здравицу. Снежинка еще не могла поверить счастливому обороту событий. Все мысли были о муже. «Он далеко. Султан так легко не отступит, значит, опасность нападения на королевство все еще сохраняется, хотя и не такое стремительное, как казалось накануне». У дверей королевского кабинета пришлось задержаться. Переговоры завершились, делегаты убыли из города, дав обещание сегодня же отправиться в освояси и получив заверение, что преследовать их не будут. Теперь Жозефин беседовал с бастардом. Исидор собирался догнать часть княжеского войска, отправившуюся за границу, но король запрещал ему. Разговаривали на повышенных тонах, отдельные фразы были слышны даже через дверь. Повременив, Снежана решилась-таки зайти и застала двух готовых сцепиться мужчин. «Доброе утро!» Ее голос прозвучал так неожиданно и нежно, что оба спорщика обернулись, словно их застали за чем-то стыдным. «Снежинка!» тут же взял себя в руки маркиз. «Хоть ты скажи ему, Виктору нужна помощь». «Без тебя справятся», — хмуро возразил Жозефин. «Ополченцы на подходе, княжьи части в пути. Справятся. Пойми, не могу я обоими сыновьями рисковать». «Опять за свое», — закатил глаза Исидор. «Повторяю для глухих. Я отцов не меняю. Кто меня растил, тот и...» «А как же у князя?» — ехидно поинтересовался король. «Не постеснялся принцем назваться. Она мне», — он кивнул на скромно стоявшую в стороне Снежану, «показала, как вы там празднуете обручение с Диарой». «Что?» — растерялся Сид. «Так это реально было? Я думал, сон». «Ваше Величество», — справедливости ради вмешалась волшебница, «это не в счет. Маркиз был под морком». «Разговор окончен», — Жозефин громыхнул по столу кулаком. «Завтра же перебираемся обратно за реку, и не заставляй меня слежку приставлять, как в прошлый раз к Виктору». «М-да», — покачал головой Сид, — «могу только посочувствовать принцу и порадоваться, что меня вырастил герцог, а не король». «Неблагодарный мальчишка», — снова вспыхнул Жозефин, — «шел бы лучше к девушке, которая спасла тебя, если бы не Кариста. А где она?» Взгляд Исидора при одной мысли о графинечке подобрел и засветился. «Выясни у секретаря, он ее курировал». Маркиз не заставил себя уговаривать, выбежал из кабинета. Король устало опустился в кресло и печально посмотрел на Снежану. «Ну, что тебе?» Девушка пожала плечами. «За Виктора тревожусь». «Ты не поверишь?» — покачал головой свёкор. «Я только теперь понял, насколько он хороший сын. Не то что некоторые». Робкий стук заставил их обоих посмотреть на дверь. Та отворилась, впуская испуганного до крайней степени секретаря. «Ваше Величество!» — заикаясь, приговорил тот. «Ультиматум Анатлуса!» Трясущимися руками протянул залитый сургучом конверт. Жозефина отвалился на спинку кресла и прижал руку к груди. «Посмотри, что там!» Снежана, почувствовав тревогу, опустилась на ближайший стул. Стоять не могла, ноги дрожали в коленях. Секретарь нервно вскрыл конверт, вытащил из него лист плотной коричневой бумаги, прерывисто вздохнул и начал читать. Слова звучали как будто из преисподней. Снежинка вслушивалась и не верила. «Неужели все это взаправду?» Анатлус сообщал, что Карлот низложен, и подписал капитуляцию. Султан требовал от Жозефины отозвать свои войска и выплатить выкуп за принца, иначе его высочество Виктор будет казнен. Король, выпучив глаза, посмотрел на невестку. «Как? Как это?» Снежану трясло. Она не могла ничего сказать. Единственная мысль горела в мозгу. Проклятие догнало ее мужа. Ветер в плену. Виктор. Первое время Виктор чувствовал необыкновенное воодушевление. Печалило расставание с любимой женой, но доверие отца, ощущение собственной значимости, предстоящие подвиги, победы и слава пьянили. Долгого пути к пограничным постам почти не заметил. Все казалось мимолетным. Разве что ощутимое потепление и нестерпимо яркое солнце свидетельствовали о значительном продвижении к югу. С этой стороны разграничительной линии снег кое-где сохранился, прячась в ямах и тени. На той полностью стаял, оставив после себя жухлую прошлогоднюю траву. По предварительному плану ларинским полкам следовало дожидаться сигнала от Карлотта. Время шло, посланники соседнего короля не появлялись. Дабы скоротать время, Виктор устраивал небольшие вылазки, отправляя отряды на разведку. Именно эта предусмотрительность спасла от неожиданного нападения. Доклад лазутчиков сначала показался розыгрышем. «Султан идет сюда? Неужели Карлот не оказал сопротивления? Почему не призвал нас на помощь?» Командир разведчиков, запыленный, обросший щетиной, не успевший даже умыться с дороги, возмущенно басил. «Почем я знаю, ваше высочество? Да только отличить янычар от рыцаря несложно. Иноземцы это, не сомневайтесь. Дня три, и тут объявится». «Три?» — Виктор посмотрел на мага, похожего на статую. Харгус, перехватив настороженный взгляд принца, выпучил глаза и покачал головой. «Ученица моя владеет. У меня нет таких навыков». «Чем владеет?» — не понял Виктор. «Заглянуть может куда угодно. Ее бы сюда». Мигом показал в своем шаре, что Анатлус замышляет. «Девчонкам на войне не место!» — выкрикнул из толпы Олчик. Виктор махнул, подзывая его, и попросил. «Слушай, недокормыш, мог бы ты обернуться и сбегать туда, разнюхать все как следует?» «Не доверяете, ваше высочество?» — напрягся разведчик. Принц недовольно поморщился, но не ответил. Приказал созвать совещание и решить, как лучше встретить врага. Уже через час приступили к строительству флеши и рытью окопов. Небольшая крепость, где в обычное время располагался пограничный гарнизон, вместит едва ли четверть войска. Там спрятали лошадей, лекарев и санитаров, а также метких стрелков, способных прицельно поражать противников с большого расстояния. Остальные зарывались в землю. Работали днем и ночью, сменяя друг друга лишь для того, чтобы вздремнуть и подкрепиться. Олчик вернулся через сутки. Виктор успел несколько раз отругать себя, понимая, что Снежинка не простит гибели друга, и успокоить. Не тот недокормыш персонаж, чтобы пропасть за просто так. Хотя шкуру ему все-таки подпалили. Слишком близко подобрался к дозорному посту. Кто-то выхватил горящее полено из костра и запулил в наглого волка. «Короче, слушай», — говорил Двуликий, осматривая одежду, нет ли на ней прожженных дыр. «Дела наши неважнецкие. Карлот струсил, сдался без боя, выхлопотав только право управлять страной как ставленник султана. Плотину, само собой, разрушили, так что вода в султанат хлынула. Вроде как причин воевать нет, однако Анатлус и Ларинию хочет подмять. Идет на нас, права разведка. «Да я уж понял», — печально вздохнул Виттер. Глупо было надеяться, что они раздумают, увидев пару полков. «Без княжеской поддержки не выдюжим», — он покачал головой. Тут отец правильно рассуждал. «Не боись, высочество!» — понебратски хлопнул его по плечу парнишка. «Лично порву всех, кто к тебе полезет. Я снежинке обещал. Ты отправишься домой». «Нет!» — обиженно возмутился Двуликий. «Нет! Мне было приказано тебя беречь. Здесь Харгус убережет, а тебе нужно уходить. Это не твоя война. На север султан не сунется». «Вспомнил! Север! Да чего я там не видел? Нет уж, назначили камердинером. Терпите, ваше высочество!» Олчик хмыкнул и, посвистывая, пошел прочь. Что ж, он пытался. Хотелось надеяться, что супругу это утешит, если вдруг... Прочь унылые настроения. Янычары не демоны. Воинов, защищающих родную землю, им не победить. Поначалу заметный перевес был на стороне ларинцев. Янычары не ожидали горячей встречи, надеялись на внезапное нападение. Единственная крепостишка — смешное препятствие на пути армады. Пушечные ядра и ружейные пули нанесли наступающим ощутимый, но не решающий урон. Анатлус дал приказ обходить укрепления с флангов. Вскоре пришлось браться за холодное оружие. Перезаряжать ружья было попросту некогда. Янычары лезли, как муравьи из растревоженного муравейника. Виттер сражался остервенело, рубил направо и налево. Уолчик бился рядом, наотрез отказавшись спрятаться в крепости. Надо отдать недокормышу должное. Мечом не владел, но ловко орудовал кинжалом, проворно уклоняясь от сабельных ударов. Противники один за другим падали, а стонами отползали. Его высочество успело отслеживать, как идут дела на других участках. Эффективно действовал Харгус. Он стоял на возвышении, окруженный серебристой пеленой магической защиты, и пускал молнии в скопление врагов. Даже тут чувствовался запах паленой кожи и слышались изрыгаемые янычарами проклятия. Увы, маг был обречен. Виттер заметил, как к холму, пригибаясь и прячась за спинами рубак, пробирается человек в атласном халате и тюрбане. Это совершенно очевидно не воин, а колдун. Издали отчаялся пробить защиту ларинского мага, пытается подобраться вплотную. Занятый своими молниями, Харгус пока опасности не заметил и вряд ли заметит. «Уолчик!» — крикнул принц, отбрасывая от себя очередного противника. «Спасай мага! Нам без него не выстоять!» «А? Чего?» Паренек отпихнул ногой раненого, но все еще наступающего на него янычара, и обернулся. «Вон, пугало в челме, видишь? Загрызи его!» «А, сейчас! Ты держись, я мигом!» Обернулся, рыкнул на оторопевших врагов и побежал между сражающимися. Громадный волк повалил вражеского колдуна на землю. Харгус замер, осознав, что ему угрожало, и с благодарностью посмотрел на принца. Виттер успел приветственно махнуть магу рукой и тут же почувствовал, как невидимый обруч стискивает его тело. Шевелиться не мог вообще, только вращал глазами. Соратники бросились к его высочеству, но не успели помочь. Двухметровый гигант взвалил безвольное тело Виттера на плечо и под прикрытием нескольких янычар побежал в тыл. Перед глазами все плыло, искажаясь и принимая причудливые формы. Пропитанная кровью вялая трава, брошенные щиты, кинжалы, обломки копий, исковерканные тела и мятые шлемы. Как? Зачем все? Почему люди жаждут чужого? Чего не хватало Анатлусу в богатом султанате? Додумать Виттер не сумел. Провалился в бессознательную черноту. Очнулся в темном помещении с земляным полом, бревенчатыми стенами и единственным оконцем, сквозь которое виднелся клочок фиолетового неба с точками звезд. Боя слышно не было, зато неподалеку брехала ленивая собака, редко и негромко. Виттер приподнялся на локте, покривился от судороги, пронзившей мышцу спины, осмотрелся. Амбар? Сарай? Можно отсюда выбраться? Тронул мешковину, на которой лежал, вдохнул запах прогорклой муки, Пошарил вокруг, наткнулся на миску с водой. Как собаки на пол поставили, зло подумалось. Пить хотелось страшно. Выпил все до капли большими жадными глотками. Что еще? Ах, да, не связан, значит, уверена, что сбежать не получится. С трудом поднялся, прежде немного постояв на четвереньках. Дождался, когда круговерть в голове прекратится, и пошел, перебирая руками по стене. После угла нашарил дверь. Провел по ней ладонью, ища ручку или щеколду. Вогнал под кожу занозу. Вытащил зубами. «Ох, да что ж такое? Не везет!» Постучал кулаком. В тот же миг за дверью заворочились и забубнили на чужом языке. Виктору пришлось изучать 6 языков, включая тот, на котором говорили в султанате. Однако он решил пока не обнаруживать своих знаний. Дверь распахнулась, свет от фонаря ослепил. Не сразу удалось рассмотреть крупного бородатого охранника. Тот залопотал, но, видя, что пленник будто не понимает, стал говорить медленнее и громче. «Ты есть заложник султана. Понял? Веди себя смирно, будешь жить. Понял?» Виктор замотал головой и развел руками. Бородатый вздохнул и крикнул кому-то за стену. «Ты по-ихнему можешь?» Шаркая и хрустя засохшей горбушкой, на свет выбрался еще один охранник, абсолютно похожий на первого, разве что борода была чуть покороче. «Зять мой в Ларинию специи возил, маленько научил балакать. Ну так спроси его, чего надо? Нам велено все желания исполнять, и с уважением. Тьфу!» Виктору с трудом удавалось удерживать туповатое выражение лица. Вся сцена невероятно смешила. «Как тебя зовут?» — с расстановкой спросил второй охранник по-ларински. Принц вполне искренне улыбнулся и ответил. «Я сын Жозефина Ларинского, Виктор. Зачем меня удерживают?» «Чего он сказал?» «Да тролль его знает, что-то про Ларинию, мол, оттуда он». «А-а-а!» — с уважением протянул первый бородач, делал жест, будто отправляет ложку за ложкой в рот. «Жрать хочешь?» Виктор поспешно закивал, а охранник засмеялся. «Вот видишь, я хоть и без зятя торговца, а договориться могу». Взяв принца за локоть, провел его в смежную комнату и усадил за стол. Здесь окон не было, только дверь без ручки, вероятно, запертая снаружи. «Нас тут с тобой вместе заточили», — жаловался первый охранник. «Есть можешь за столом, а потом к себе вернешься. Не велено долго вместе, ясно тебе?» Принц похлопал глазами, делая вид, что не понимает. «Ладно», — сказал другой бородач, — «дай человеку подкрепиться. Чего пристал?» «Кто ж ему не дает?» — недовольно нахмурился его товарищ, пододвигая плошку с похлебкой ближе к принцу. Виктор принялся уничтожать отдающую кислятиной жижу, макая в нее кусок засохшей лепешки. Охранники устроились на противоположной лавке, неспешно обсуждая создавшееся положение. Принц старался не поднимать на них взгляд, чтобы не выдать интерес к разговору. Интерес и удивление, а удивиться было чему. Судя по печальным фразам и упоминаниям неведомых Виктору темных сил, воины султана надеялись захватить Ларинию едва ли не легче прежних земель. И все шло неплохо. Силы, посланные Жозефином на границу, особого сопротивления оказать не могли. Так думалось. Отвага защитников обескуражила. Но янычары все еще верили в успех, пока не появились чудовища. Виктор поперхнулся и театрально закашлялся, скрывая любопытство. О каких чудовищах разговор? Узнать, однако, не удалось. Запнувшись на полуслове, говоривший охранник потянулся за миской и кивнул в сторону двери. «Ну, будет. Иди, отдыхай». Виктор с недоумением посмотрел на него, потом на второго охранника. Тот махнул, указывая направление, и сказал громче. «Иди, топай». Пришлось послушаться. Принц поднялся, приложил руку к груди и поклонился благодаря за еду. В ответ ему усмехнулись. Что делать? Пошел к своей мешковине. Потянулись дни заточения. Виктор жадно ловил каждое слово своих тюремщиков. Те, за неимением других занятий, трепались целыми днями. Обсуждали знакомых, жаловались на родню, перетирали косточки важным персонам султаната. Особенно доставалось новому визирю. Ему приписывалась роль инициатора войны. Называли сподвижника султана недобрым прозвищем «Рябой Хама». Виттер как ни старался вспомнить настоящее имя этого человека, так и не смог, а охранники его не произносили. Постепенно картина происходящего прояснялась. Чудищами, переломившими ход битвы в пользу ларинцев, оказались оборотни. Бородачи наперебой рассказывали друг другу впечатления от того, как на янычар набросились огромные медведи, невероятно крупные волки, рыси. Их было так много, что трудно даже представить лес, где могли бы обитать все эти хищники. Значит, двуликие пришли на помощь. Виттера это не удивляло. Всегда считалось, что живущие на северах оборотни не уважают центральную власть, и в случае нападения врагов короля не поддержат. Принцу с детства привили предвзятое отношение к этой расе, мол, и не люди они в полном смысле слова. Живут на окраине королевства, в дела людские не вмешиваются и к своим никого не допускают. Виттер сам до знакомства с Уолчиком не представлял, насколько верным другом и сподвижником может оказаться двуликий. Удивило янычар не только наличие зверей среди ополченцев, так вовремя подоспевших к границе. Северян не брали пули, не ранили сабельные удары, всех воинов защищала невидимая броня. Эта магия была неизвестна пришельцам, а Виттер мог только предполагать, что тут не обошлось без незнакомых ему чародеев. Двуликие подстраховались, захватив охранные амулеты и завороженные латы. Вероятно, им помогла великая Криола, о которой приходилось слышать от Снежинки. Так это или не так, неважно. Главное — победа. Нашествие предотвращено, а Натлус посрамлен. Как тут не радоваться? Немного обидно, что Виттеру не суждено праздновать вместе со всеми. Но такова плата за счастье. Проклятие никуда не делось. Оно покарало Виттера за решение соединиться со своей истинной парой. Теперь оставалось ждать дальнейших бед и с достоинством сносить новые удары. Наконец, череда унылых однообразных дней прервалась. Пленника навестили. Скручивая руки принца веревкой, один из бородачей бормотал по-своему, позабыв или не придавая значения тому, что принц не понимает языка. «Извини, дружище, приказано связать. Мало ли что тебе в башку ударит. Великий визирь хочет с тобой наедине побеседовать. Значит, надо остеречься». Виттер печально усмехнулся, вздохнул и поправил слишком сильно впившуюся в кожу запястья веревку зубами. Визитера узнал сразу. Кожа его лица была изрыта оспинами, борода почти не росла и выглядела жидкой и несерьезной. Оплывшие маленькие глазки, широкие скулы и короткая, почти отсутствующая шея делали его похожим на болезненного хомяка. Роста визирь был небольшого, едва доставал принцу до плеча. Войдя, глянул недобро и пробормотал под нос. «Поставить бы тебя на колени для удобства». Сдвинул брови, отчего глаза почти исчезли с лица, создавая то же впечатление, как у слепой пророчицы, с которой Виттеру довелось столкнуться. Принц ждал, сохраняя равнодушный вид. Он успел смириться с любым поворотом, что готовила ему злодейка судьба. Рябой Хама, прозвище удивительно ему подходило, помолчал, разглядывая пленника, и с небольшим акцентом заговорил по-ларински. «Не грусти, принц! Скоро за тебя пришлют богатый выкуп, домой поедешь». Виттер никак не отреагировал на новость. Во-первых, не сразу поверил, во-вторых, тоже не поверил. Не может быть все так просто. Визирь покачал головой, недовольный отсутствием реакции. «Ты не рад? Неужели все дело в деньгах?» «В больших деньгах. Очень высоко ценит тебя султан. Жозефин любит единственного сына и наследника. Согласился заплатить. Он собирает обоз, а мы ждем». Визирь улыбнулся, отчего его жидкие усы стали топорщиться еще сильнее. «Сомневаешься?» «А ты бы не сомневался?» «Тычишь?» — осуждающе покачал головой визирь и заметил. «Я старше. Надо уважать. Давай сравнивать иначе. Сколько бы за тебя заплатили?» «Что ж, сарказм — это хорошо. Это показывает характер. Нам нужен твой характер». «Вам?» — визирю удалось удивить принца. «Разве меня не отпустят в Ларинию, получив выкуп?» «Отпустим, не волнуйся. Больше того, великий султан назначит тебя вассалом и доверит управление северной провинции султаната. «Бредишь?» — прищурился Виттер. «Вы проиграли. Какая провинция?» «Не все решает война, друг мой», — потер ладони визирь и приблизился к пленнику, поглядывая на того снизу вверх. «Есть еще заклятия, сильные заклятия. Ты станешь нашим оружием. Ты, принц!» «Что? Что несешь, сумасшедший хомяк?» — оторопело пробормотал Виттер. «Дразнись, пока можно», — лукаво подмигнул ему визирь. «Мы много времени потратили на князя. Он не оправдал наших надежд, хотя султан выполнил все обещания». «Что за обещания?» Принц постарался сосредоточиться и отрешился от эмоций. Нужно было все прояснить, пока не поздно. «Ну как же? Этот самонадеянный идиот не мог разыскать твою нареченную. Пришлось насылать на тебя обусловленное проклятие, что не так просто, согласись. Чтобы я не встретился с истинной парой? Вот-вот, понимаешь». «Князь хотел женить тебя на своей дочке и со временем стать правителем Ларинии. А взамен?» «Что взамен?» — засмеялся визирь. «Не догадываешься?» «Лариния стала бы частью султаната?» «Умница! Все так! Однако князь оказался гнилым фруктом. Ты будешь нашим вассалом». «Нет, я не согласен». «Думаешь, это уговоры?» Визирь медленно покачал головой. «Нет, мы тебя заколдуем. Все сделаешь как нужно. Убьешь короля, займешь трон, станешь платить дань». Виттер едва сдерживался, чтобы не наброситься на противного хомяка. Тяжело задышал и спросил сквозь зубы. «Что ж до сих пор не заколдовали? Не досуг?» «Твой бешеный волк не только покусал главного мага, еще и рассыпал его артефакт. Ждем, когда привезут новый. Не переживай, уже завтра ты станешь нашим». Он с улыбкой потянулся, чтобы похлопать принца по щеке. Тот уклонился и просипел. «Никогда этого не будет». «Почему, принц? Имеешь защитные амулеты?» Он бережно подергал шнурок на шее Виттера, вытаскивая наружу кулон. «Это? Что это?» «Подарок жены. Убери лапы». «Жены?» — сладко пропел визирь и обхватил янтарные кольца своими толстыми пальцами. «Приятный на ощупь. Придется забрать». Виттер хотел рвануться, но замер, увидев, что за спиной хомяка возникла сверкающая арка. Как он мог забыть о портале? Глупец! Давно бы дома был! Пелена расступилась, показывая часть спальни с широкой, заправленной атласным покрывалом кроватью. Времени терять нельзя. Принц со злостью ударил связанными кулаками под дых визирю. Тот застонал, присев, но больше ничего не успел. Принц, поддев его под грудь, толкнул в свою спальню и ринулся следом. Расстояние в два шага пролетели по инерции. Визирь, почувствовав под ногами пол, отпрянул, но наткнулся на кровать и упал на нее спиной. Виттер с лета повалился на него. Пока барахтались, портал закрылся. Со связанными руками было неудобно. Принц отполз немного в сторону, встал на колени. Ошарашенно озиравшийся хомяк приподнялся, но тут же получил удар в висок. Действуя где руками, где зубами, где коленями, бывший пленник закрутил свою добычу в покрывало и, довольный, сел на край кровати. Не верил счастью избавления. Неужели он дома? Неужели это не сон и не сумасшествие? Рыдания, раздававшиеся из кулька по соседству, подтверждали, что все случилось на самом деле, а не в воспаленном воображении.